Глава 192. Самая ничтожная группа. Собрав всех вместе, Цанему серьезно заговорил. «Наша миссия изменилась. Мне придется следовать за имперским наставником к южным границам, поэтому мы проникнем в стан врага. Его травмы еще не зажили, поэтому я должен буду оставаться рядом с ним, чтобы в случае чего помогать с лечением. Если хотите вернуться, можете идти». Чэнь, Вань Юнь и остальные задумались, застыв в нерешительности, что неудивительно, ведь путешествие обещало быть крайне опасным. Имперский наставник сказал. «Во время путешествия я могу дать вам несколько указаний относительно вашего совершенствования. В прошлый раз меня пригласил великий ректор, а лекция с учетом нехватки выносливости для многих не продлилась даже 2 дней. На этот раз я окажу честь имперскому академику». Глаза учеников внезапно загорелись, и Юнь Цюй захихикал. «Ясное дело, мы должны идти к южным границам и посмотреть, есть ли настоящие мастера в армии мятежников. Нельзя позволить бунтарям смотреть на имперский колледж свысока. Бедный монах просветит их, превращая в буддистов и заставляя творить добро». Цаньму легко покачал головой. Его спутники недооценили опасность этого путешествия. Перед ними лежал трудный путь, который они могут не пройти, даже если на кону будут их жизни. «Наша жизнь или смерть теперь отдана на произвол судьбы. Посмотрим, сможет ли имперский наставник, человек номер один под богами, оправдать свое имя». Имперский наставник Вечного Мира окутался светом и направился на юг. Цанему повел за собой остальных, по дороге расспрашивая Сы Юнься на их приключениях во время схватки с дьяволами, в итоге не сумев сдерживаться от возмущенных вздохов. Ведь судьба девушки и ее спутников оказалась намного благосклоннее, чем у него. Их тоже сдуло ударами короля дьявола в Дутяне. Однако им повезло не встретить таких сильных практиков, как Лун Цзяонань. Они приземлились неподалеку от Целине, которого быстро заметили из-за огромных габаритов. Ученики сразу же подбежали и окружили зверя, чтобы защитить от Орды Небесных Дьяволов. В свою очередь, Дракономорды тоже отбивался от бесконечной Орды Небесных Дьяволов, проявляя необычайные боевые способности. Сы Юньсян и остальные полагались на его мощь, чтобы выжить в таком хаосе. Юноша был поражен, внимательно посмотрев на зверя. Холин Эр шепнула ему на ухо. «Молодой мастер, громадина ест нашу еду и пьет нашу воду, однако с него не было никакой пользы на протяжении всего путешествия. Сейчас все стало даже лучше. Он совсем не собирался охранять меня с тобой, но был готов рисковать жизнью ради остальных. Думаю, что кроме того, чтобы доить его слюну, можно вытащить с него и другую пользу». «Я тоже так думаю». Кивнув головой, Цаньму повернул голову, чтобы посмотреть в сторону города Небесной Волны, который постепенно исчезал вдали. «Теперь, когда армия Империи Вечного Мира вошла в город, Лун Цзяонань умрет от ее рук, верно? Кроме того, там остался и король драконов секты наездников дракона, который уже должен быть мертвым. Жаль, что вместе с ними канут в лету уникальные техники их секты. Секта Великой Горы, скорее всего, также окончательно вымерла. К сожалению, я так и не успел выучить изгоняющий дьявола команды». Когда парень вызвал короля дьявола в Дутяне, даосы из секты Великой Горы поспешили к нему, пытаясь изгнать существо обратно в Дутянь с помощью изгоняющей дьяволов команды. Однако способности монстра оказались слишком сильными, и он одним махом стер их с лица земли. Тем не менее, изгоняющая дьяволов команда все равно была невероятно изысканным заклятием, используемым специально для изгнания призванных дьяволов. Если бы его исполнил более сильный мастер, король дьявола в Дутяне определенно вернулся бы туда, откуда пришел. Жаль, что вместе со смертью последних представителей секты Великой Горы эта техника была утеряна навеки. Город Небесной Волны лежал в руинах, и солдаты занимались ремонтом его стен. Они сметали поваленные здания в воздух и выбрасывали их за пределы города. На поверхность реки выплыли 1000 кораблей, перебрасывая солдат Империи с одного берега на другой. Но вместо того, чтобы оставаться в городе, армия продолжала движение на юг. В городе Небесной Волны остались лишь солдаты, охотящиеся за останками армии мятежников, окружающие Орду Небесных Дьяволов с Дутяня и спасая мирных жителей, которым повезло пережить катастрофу. Эти солдаты имели с собой рисунки разбойников и ходили среди выживших, сравнивая их лица с изображениями. «Эта девушка родилась очень красивой!» Подойдя к растерявшейся девушке, удивленно воскликнул солдат. Та была одета в темно-зеленую мантию, свисающую до ног, а ее волосы были связаны в пучок. Лицо бедняги имело невероятно красивые черты и было покрыто легкой пудрой. Ее красные губы напоминали 2 пурпурные жемчужины, а длинные брови имели почти идеальную форму. С первого взгляда можно было догадаться, что она происходила из одной из великих семей Города Небесной Волны. Мужчина еще дважды смерил ее заинтересованным взглядом, после чего отправился по своим делам. Глаза девушки напоминали глубокий колодец, а на ее левом ухе висела блестящая красная нефритовая серьга. Внезапно украшение зашевелилось, потягиваясь всем телом. Форма серьги напоминала маленькую красную змею, свисающую с уха. Она выглядела так, будто была сделана из нефрита, однако на самом деле являлась живым существом. Если бы Цанему был поблизости, он немедленно приказал бы солдатам казнить эту девицу. Он увидел настоящее лицо Лун Цзяонань. Юноша изучил все тело девушки, когда она сбрасывала кожу, так как на ней не было ни капли макияжа. Вернув себе свой истинный облик, она выглядела совсем не так, как молодой мастер секты наездников дракона. В это же время солдаты собирали трупы на повозку, которую затем потащили за пределы города, чтобы захоронить тела. Следуя за ними, Лун Цзяонань горько плакала. «Милостивые государи, вы не видели тело моего отца?» Группа мужчин остановилась. «Юная девица, в городе слишком много погибших. Мы не знаем, кто из них твой отец. Его нет на тележке?» Лун Цзяонань смотрела трупы и покачала головой. «Нет», — солдат ответил. «Скорее всего, он в одном из погребальных курганов за пределами города. Генерал Юй приказал нам выкопать несколько глубоких ям, чтобы захоронить тела. Все трупы были перенесены туда, и их еще не засыпали. Хочешь пойти с нами, чтобы поискать?» Поблагодарив мужчину, Лун Цзяонань последовала за отрядом к курганам. Там она увидела огромную яму глубиной в несколько десятков метров, внутри которой друг на друге лежали тысячи мертвецов. Девушка подняла голову и увидела еще несколько десятков таких же захоронений. Возле каждой из них были солдаты, толкающие тележки и сбрасывающие трупы вниз. Оглядываясь вокруг, она кричала. «Отец! Отец! Твоя дочь тебя ищет! Отзовись, если ты тот!» Лун Цзяонань кричала раз за разом, отчего солдаты вокруг не знали, смеяться им или плакать. «Эта девушка, скорее всего, с ума сошла!» Внезапно из одной из ям раздался тихий голос. «Я здесь! Я как раз сбрасываю кожу! Меня слишком тяжело ранили!» Отряд солдат неподалеку застыл от удивления, и какой-то офицер сразу же прокричал. «Здесь что-то не так! Солдаты, приготовятся!» Услышав голос отца, Лун Цзяонань улыбнулась. «Сяохун!» Невероятно маленькая змея, свисающая с ее уха, потянулась и упала. Приземлившись на землю, она стала увеличиваться в размере, в мгновение ока превратившись в громадного зверя. Когда тот открыл рот, воздух заполнил ядовитый газ, и солдаты вокруг курганов начали друг за другом валиться на землю. Огромная змея поползла по земле со скоростью ветра, проглатывая солдат одного за другим. В то же время Лун Цзяонань спустилась в яму и начала отбрасывать трупы в сторону. Вскоре она откопала среди них короля драконов. «Дочь думала, что её отец умер!» Улыбнулась Лун Цзяонань. «Дочь!» Холодно фыркнул в ответ мастер секты наездников дракона. Выражение лица девицы резко изменилось, и она опустила голову. «Сын думал, что его отец умер!» Король драконов приподнялся. «Я притворился мёртвым, упав в спячку, чтобы обмануть дьявольского бога, поэтому меня бросили в могилу, приняв за труп. Интересно, как обстоят дела у красного дракона?» Он сжал губы, издавая тихий свист. Спустя некоторое время маленький монстр, напоминающий змею, но не змея, дракона, который еще не полностью стал драконом, выполз из леса. Мастер секты наездников драконов вздохнул с облегчением и проверил ранение монстра. «Мы с красным драконом получили серьезные травмы, поэтому вынуждены сбросить свою кожу и некоторое время отдохнуть. Сын, позаботься о нас на протяжении этого времени. Идем отсюда!» Лун Цзяонань подозвал огромную змею к себе, и из ее тела вылетело облако дьявольского газа, поднимая зверя с двумя людьми и драконом в небо и унося вдаль. Лишь в этот момент солдаты Города Небесной Волны смогли среагировать, однако уже было слишком поздно начинать погоню. «Кто виновен в катастрофе, которая привела к такому ужасному поражению?» — спросил король драконов. «И сколько людей из секты наездников дракона смогло выжить?» «Остались только мы», — холодно хмыкнула Лун Цзяонань. «Я слышал уж, как ученики Имперского колледжа обращаются к нему, академик Цинь. Именно он призвал дьявольского бога и стёр с лица земли нашу секту. К сожалению, твой сын оказался слишком слабым и позволил ему сбежать». «Мы, отец и сын, до сих пор живы, так что секту наездников дракона нельзя считать уничтоженной». безразлично проговорил король драконов. «Если нам известно, кто он такой, все будет предельно просто. Он принес нам столько бед, мы определенно должны отомстить. Мы разорвем его на 1000 кусачков». Цаньму и его отряд следовал за имперским наставником на юг, и спустя некоторое время армия, идущая следом, обогнала их, быстро продвигаясь вперед. Они же так и продолжили идти в спокойном темпе. Цаньму решил воспользоваться шансом получить совет от наставника. «Имперский наставник — мудрый человек, а у ученика есть одна нерешенная проблема. Могу я попросить вас о совете?» Мужчина изумленно спросил. «Где ты изучил искусство лести? Ты в нем очень хорош». Юноша смутился. «Разве это была лесть?» Юй Цанхун, Юнь Цюй, Чэнь Вань Юнь и остальные несколько раз кивнули головой. Даже Сы Юнь Сян неостановимо кивала головой. Цаньму пробормотал. «Меня учил один из моих стариков. Это одноногий дедуган, который никогда не перестает улыбаться. Его слова приятны, но действия очень жестокие. Однако не будем об этом. Имперский наставник, я хотел спросить, в области духовного эмбриона божественное сокровище очень сильно помогает контролировать жизненную ци. Однако 5 элементов кажутся немного...» Юноша сделал паузу, формулируя вопрос. «Немного слабыми. Кажется, что в них сокрыта огромная сила, однако ее очень сложно высвободить. К примеру, в этой области есть 5 богов, каждый из которых владеет своими сильными сторонами, однако как их использовать?» Вопрос Цаньму привлек внимание Чэнь Вань Юнь и остальных. Они также сталкивались с этой проблемой, однако совсем не понимали, в чем дело. Область 5 элементов и правда казалась немного слабой по сравнению с областью духовного эмбриона. Их совершенствование, конечно, росло, однако не в таком бешеном темпе. Имперский наставник поразился. «Вы что, еще не поняли секреты 5 элементов? Или правильнее было бы сказать, что имперский колледж вам его не показал?» Цаньму покачал головой, Чэнь Вань Юнь и остальные сделали то же самое. «Нынешняя дирекция ни на что не способна!» Грустно вздохнул мужчина. «Они вас ничему не учат. Эти преподаватели, вероятно, самые ничтожные преподаватели на свете. Божественное сокровище 5 элементов — это божественное сокровище 5 состояний. 5 состояний, сокрытых внутри, соответствуют звездам-владыкам 5 элементов в небе. Это 5 богов уровня владыки, а не обычные мелкие башки. Когда вы исполняете свои техники, разве не чувствуете ничего необычного? Разве сквозь ваше тело не проходит неведомая энергия с небес, резонирующая со звездами владыками 5 элементов?» Все энергично закивали, имперский наставник продолжил. «Это сила 5 элементов. Элемент металла соответствует металлу, элемент воды — воде, дерево — дереву, огня — огню и земли — земле. Активация этих 5 видов энергии позволит вам контролировать их силу. Разве ваши звезды владыки 5 элементов не вернулись в свой звездный дворец?» Ученики снова кивнули, а мужчина вздохнул. «Учения имперского колледжа слишком поверхностны, слишком неглубокие. Там не преподают ничего основательного. Если звездные владыки 5 элементов входят в звездный дворец, значит, мастер постиг силу 5 элементов, которая является силой 5 состояний. Если эта сила сливается с вашей ци, последняя приобретает 5 дополнительных атрибутов». Он поднял палец, и перед ним появился металлический щит. «Металл!» После сказанных слов металлический щит исчез, и из земли вокруг начали буйно пробиваться растения. «Дерево!» «Вода!» Огромные волны взмыли над землей, потащив за собой учеников, позволяя им спокойно парить в воздухе, наступая на воду. «Огонь!» Облака пламени поднялись в воздух, и Цаньму с остальными уже летели вперед на огромном огненном шаре. «Земля!» Поверхность снизу задрожала, и огромное количество грязи и камней взлетело ввысь, формируя гигантский шар из земли. Имперский наставник рассеял 5 видов энергии, позволяя ученикам нежно приземлиться на ноги. Затем он сказал. «Сила, которую позволяют контролировать 5 элементов, значительно отличается от той, которой управляет духовный эмбрион. Она также отличается от 4 видов жизненной ци — зеленого дракона, красной птицы, черной черепахи и белого тигра. Эти 4 вида не соответствуют состояниям дерева, огня, воды, золота и земли, а скрывают в себе все 5 состояний одновременно. Почему вы смотрите так, будто читаете священную книгу? Вы хоть понимаете, о чем я?» Мужчина сбился с толку и покачал головой. «Ученики вашего отряда слишком тупые. Самая ничтожная группа, которую мне приходилось учить».